Ячинь не хотел замедляться, он повернул голову и сказал: «Извините, есть некоторые дела, которые нужно сделать. Что могло быть более важным, чем заработок денег? Знаешь, с нашей силой, убийство зверя третьего ранга будет как съесть кусок пирога». У лидера странников, что носил бамбуковую шляпу, был тревожный взгляд, он все еще был соблазнен. Ячень усмехнулся: «Извините, я спешу, но...» «Пошла». Ячень тряхнул уздой, и его лошадь увеличила свою скорость, доведя ее до предела. «Блин, этот избалованный ребенок довольно умен, мы даже не смогли обмануть его. Босс, почему вы просто не остановили его? У него была синеволосая лошадь, он должен быть при деньгах. Если бы мы взяли его, то нам бы хватило денег на полмесяца. Да, он выглядит как молодой хозяин какой-то семьи», — всадник с бамбуковой шляпой сказал. «Да что вы, черт побери, знаете, у того избалованного ребенка были острые глаза и слабая жажда крови. Он не должен быть легкой целью. Мы могли бы потерпеть ужасную неудачу». Сменив тон, он заговорил на другую тему. «Почти конец года, множество учеников с разных мелких сект в округе возвращаются домой. Есть еще много возможностей, нет никакой нужды рисковать нашими жизнями». «Верно. Неудивительно, что вы, босс, вы смогли продумать все наперед. Хорошо, давайте пойдем». Банда развернула своих лошадей и поехали обратно в город Ветра. Далеко впереди Ячень смеялся. Эта банда, должно быть, приняла его за одного из тех дерзких и неопытных учеников. Как только бы он согласился присоединиться, они сразу покажут свое истинное лицо, убьют и ограбят. Хотя Ячень не часто путешествовал, ему не недоставало опыта благодаря всем тем романам, что он прочитал в школе. На расстоянии в 15 тысяч километров другой юноша также ехал на синеволосой лошади и также спешил. Подросток носил белую одежду и имел отличную саблю на своей спине. Его красивое лицо немного напоминало Ячня. «Секта боевых искусств Пурпурного Солнца не так далеко. Я обещал моему старшему брату, что мы встретимся там. Интересно, ждет ли он меня?» Подросток уставился на высокую гору вдалеке. Вокруг нее была странная пурпурная аура, с очень мощной пурпурной ци, приходящей с востока. Через некоторое время подросток прибыл к подножью горы. «Етан, вы здесь?» — подросток с большими глазами и толстыми бровями громко сказал. У подножия горы было много учеников секты боевых искусств Пурпурного Солнца, все носили форму с вышитым горящим пурпурным солнцем. Красивый молодой человек подъехал на своей лошади ближе. «Большой брат, обстановка вокруг вашей секты боевых искусств Пурпурного Солнца довольно хороша, в отличие от Северной Снежной Академии, где постоянно идет снег, и на земле всегда есть по крайней мере метр снега». Парень с большими глазами и толстыми бровями был старшим сыном старшего дяди Ячня, и звали его Ефен. Красивый молодой человек был его кровным младшим братом, его звали Етан. Ефен присоединился к секте боевых искусств Пурпурного Солнца восьмого ранга, в то время как Етан присоединился к Северной Снежной Академии седьмого ранга. Они оба были намного сильнее, чем Ячень. Ефен сказал: «Я давно хотел прийти в Северную Снежную Академию, но моей силы не хватало для этого». Етан улыбнулся, он внимательно посмотрел на Ефена. «Большой брат, ты достиг пика девятой ступени сферы закалки ци, хорошая работа. Перепрыгнуть с четвертой ступени до пика девятой ступени сферы закалки ци за 3 года, это был достаточно хороший результат, можно было считать, что у него высокий талант. Секта боевых искусств определенно могла обратить на него внимание. Я не могу конкурировать с тобой, ты, вероятно, уже достиг 10-й ступени». Ефен мог увидеть культивацию Етана, и, честно говоря, он никогда этого не мог. Етан ответил с гордостью: «Я смог прорваться к сфере конденсации ци, таким образом, но моя истинная ци все еще нестабильна». «Ты достиг сферы конденсации ци?» Ефен был удивлен. Хотя пик 10-й ступени сферы закалки ци был только в одном шаге от сферы конденсации ци, но процесс прорыва был чрезвычайно трудным. Множество людей с высоким потенциалом тратили до полугода, чтобы достигнуть его, и наконец официально стать учеником внутреннего двора. Не было никакой необходимости хвастаться перед собственным братом, так что Етан сменил тему и сказал: «Достаточно об этом. Интересно, что там с тем неудачником Ячинем, неужели он еще даже не достиг 7-й ступени? Он действительно позор семьи». Ефен спрятал свою зависть и засмеялся. «Чем больше задержка в культивации, тем хуже для него. Я не уверен, что он сможет достичь пика 6-й ступени сферы закалки ци. Когда вернемся домой, Нужно будет указать его место, показать ему, что он ничтожество. Думая об этом, мне действительно не хватает того времени. Каждый день он прислуживал нам, если я был недоволен, можно было припугнуть и поиздеваться над Еченем. Но он странный, никогда не говорил об этом своим родителям. Пф, какой смысл ему говорить об этом своим родителям? Наш отец, старейшина внутреннего двора секты боевых искусств Пурпурного Солнца, он не боится отца Еченя даже при том, что он глава семьи Е. О, кстати, отец придет домой в этом году, Ефен кивнул. Отец сказал, что прибудет на несколько дней позже, чем мы, таким образом, мы должны будем вернуться первыми. Если это так, тогда мы должны выдвигаться. Я думаю, что Ечень, вероятно, уже покинул секту текущего облака. Что насчет Есюань? Ты знаешь, какой у нее уровень культивации? Она была единственной из семьи Е, что смогла добиться уважения Етана. Когда он был в середине пятой ступени сферы закалки Ци, то она уже достигла пика пятой ступени, что заставляло его чувствовать себя подавленным в течение долгого времени. Но прошло 3 года, и теперь он должен был быть намного сильнее, чем она. Ефен уже разочаровался в погоне за Етаном, особенно из-за того, что тот был его собственным младшим братом. Когда Етан в будущем станет известным, это также будет полезно и для него. На этом континенте истинного духа, едва ли есть женщины-воины, возможно, ее уровень культивирования, почти как у меня. Етан согласился. Поехали. Вперед. Они пришпорили своих лошадей и поскакали словно две молнии. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта. https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 37. Глава 37. Город Ло, семья Е. Река Цинъюань, она была самой большой рекой в городе Ло, длина составляла почти 5000 километров, ширина в самой широкой части равнялась 20 километрам и в самой узкой части от 3 до 5 километров. Река была усеяна деревянными лодками, что постоянно ее пересекали. Держась за поводья, Ечень стоял рядом с лошадью у носа лодки, глядя вдаль. Тут был огромный город, имеющий вид квадрата строгой формы. В центре города была огромная башня, которую можно было заметить издалека. «Мальчик, ты направляешься домой, чтобы проведать своих родственников?» Лодочник греб по воде и посмотрел на Еченя, который носил меч на талии, и совсем не двигался, хотя лодку постоянно трясло. Лодочник не смог обуздать свое любопытство и спросил. Ечень кивнул. «Да, я не был дома в течение 3 лет». Ечень пропустил последние 2 семейных встречи, потому что он не хотел позориться. Однако на этот раз все было по-другому. Даже если бы семья не послала приглашение, он все ровно пошел бы домой, чтобы вернуть свою честь. Возвращение домой – это правое дело, не лучше места, чем дом. Лодочник подумал о своей жене и доме, и улыбка заменила усталость на его лице. На самом деле Ечень был немного смятен тем, что увидит своих родителей дома. Хотя он объединился с душой этого Еченя из этого мира и полностью получил его память и все чувства, он все еще был тем, кто управлял этим телом. Другими словами, другой он уже исчез, и этот Ечень был все еще Еченем из 21 века. Лодка прибыла в залив, и Ечень бросил кучку серебра лодочнику. «Мальчик, это слишком много». Человек на лодке замер, прежде чем ответить Еченю. Ечень махнул рукой, запрыгнул на лошадь, что стояла рядом. Наблюдая за уходящим Еченем, лодочник одновременно был счастлив и завидовал ему. Он завидовал Еченю, что он никогда не должен был волноваться о деньгах. Он был счастлив, думая о том, как обрадуется его жена, узнав, что он сегодня заработал 12 серебряных. Этого хватало, чтобы купить ей красивую одежду, и еще бы осталось. Город Ло. Показав знак семьи Е, Ечень поехал на своей лошади прямо в город. Семья Е была расположена в южной части города Ло. У них были 1000 акров земли. Перед парадной дверью были 2 каменных скульптуры львов с высотой равной 2 мужчинам. Дверь была темно-красной с кусками сияющей меди и 2 гигантскими дверными кольцами. Одежда охраны была яркой, дизайном напоминая древний Китай. Они, очевидно, были практиками боевых искусств. Молодой мастер Чень вернулся домой. Слыша шаги лошади, охрана последовала за звуком. Когда они увидели молодого человека в синем, их глаза засияли, и они начали вопить. «Молодой мастер Чень, позвольте мне взять лошадь. Охранник подбежал, чтобы взять лошадь за поводья. Сойдя с лошади, Ячень спросил: мои родители дома? Тот ответил: ваш отец и мать здесь, я уже послал человека, чтобы уведомить их. Хорошо, я пойду и поприветствую их. Пройдя ворота, Ячень прибыл в зал. Глубоко вздохнув, Ячень сделал шаг внутрь. Зал был большим и красивым. Там стояли мужчина и женщина. Мужчине было приблизительно 40 лет, его лицо было бледным и без волос. Он был очень высок и излучал невидимое давление, просто стоя там, заставляя людей не сметь даже посмотреть на него. Женщине было приблизительно 30 лет, она была чрезвычайно красива с изящным взглядом, ее глаза были ярки, как у Ячня, ее тело было стройно, как у молодой девушки. Эти двое действительно были отцом Ячня Етиньхая и мать Шэнь Юйцин. Отец, мать. Когда он увидел их, он подсознательно склонился, будто его направляла невидимая рука. Шэнь Юйцин была очень взволнована, она подошла, поддержала его. «Хорошо, что ты вернулся. Очень хорошо». Етиньхай кивнул с улыбкой, он собирался сказать что-то, но вдруг замер. «ГМ, ты достиг 10-й ступени сферы закалки Ци». Действительно, Шэнь Юйцин была слишком взволнована, чтобы осмотреть своего сына, ведь она пропустила рост его культивации. Присмотревшись, они поняли, что Ци Ячня была довольно чистая и в изобилии, в шаге от истинной Ци, пик 10-й ступени сферы закалки Ци. Ченер, что происходит? Теоретически, Шэнь Юйцин должна быть счастлива, особенно, как старейшина внешнего двора секты Южного Ло Цзуна, что достигла ранней стадии сферы формирования ядра. Ее муж также был главой семьи Е и таким образом, всегда имел большие надежды на ее сына, и ему было грустно видеть, что ее сына травили из-за его неполноценности. Однако ее сын внезапно сумел стать гением, это было просто слишком внезапно для нее. Хотя Етиньхай не говорил, его глаза выразили ту же самую мысль. Ячень ожидал реакцию своих родителей и подготовил ответ. Он откашлялся и сказал: «Я тоже до конца не уверен, что произошло. Однажды, меня посетило озарение, тогда тренировки стали чрезвычайно легкими, будто прием пищи или воды. Чем сложнее была ложь, тем легче ее было разоблачить». Ячень ясно понимал эту теорию. Внезапное озарение, Етиньхай не понял. Шэнь Юйцин подумал об этом и сказал ее мужу: «Такое случалось прежде, был ученик в нашей секте Южного Ло Цзуна, который был довольно обычным. Когда он присоединился и его проверили, то он был оценен только как талант низкого класса. Однако после года или двух, его посетило озарение, достигнув более высоких уровней культивирования, пока наконец не стал основным учеником. Значит, наш Ченер тоже гений». Етиньхай не заботился о ученике из ее секты, его заботил только свой собственный сын. Шэнь Юйцин сказала: технически, он стал гением. Неважно, он гений, ха-ха, мой сын гений. Я так счастлив сейчас. Етиньхай рассмеялся. Ячень посмотрел на счастливые лица родителей и сказал серьезно: не волнуйтесь, с этого времени я, Ячень, не буду хуже кого-либо. Конечно, достигнуть пика 10-й ступени сферы закалки Ци от ранней сферы закалки Ци 2-й ступени всего за 3 года, кто посмеет сказать, что мой сын кому-то уступает? Шэнь Юйцин слегка толкнула Етиньхая. Я знаю, что ты счастлив, но у Ченера была долгая поездка, позволь ему отдохнуть, и мы сможем поговорить на ужине. Правда, Ченер, твой двор уже готов, иди, прими душ и расслабься. Хорошо, тогда я пойду. Оставляя приемную, Ячень по памяти пошел в свой двор. «Приветствую, молодой мастер». Девочка-подросток в зеленом уже ждала. Ячень улыбнулся. «Суэр, сколько лет, сколько зим, ты выросла». Суэр покраснела и сказала: «Молодой мастер также вырос». «Хе-хе, это правда, действительно ли душ готов?» Когда Суэр увидела, что Ячень все еще был так дружелюбен, как раньше, она расслабилась и ответила: «Да, молодой мастер, следуйте за мной, в ванной». Пар заполнил комнату, делая все размытым. После того, как Цуэр ушла, Ячень снял свою одежду и ступил в воду. «Ах, так хорошо!» – воскликнул Ячень, когда он откинулся назад и лег, он закрыл глаза и задумался о своем прошлом. «В 21 веке я не знал, кем были мои родители. Я был взят из приюта, затем пошел в начальную школу, затем в среднюю, и затем в университет. Я не был кем-то особенным. Я был точно таким, как все остальные». Он никогда не думал, что у него будет возможность иметь своих собственных родителей в этом мире и почувствовать родительскую любовь, что так ему не доставало. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://horizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://horizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://horizon.ru. Глава 38. Глава 38. Счастливый шанс. Ужин был превосходный, но, конечно, главная тема была не про ужин. Ченер, почему ты не присоединился к секте Южного Лоцзуна? Если ты вступишь, я могла бы позаботиться о тебе. Шэнь Юйцин была старейшиной внешнего двора секты Южного Лоцзуна. Хотя она была не так сильна, как старейшины внутреннего двора, ей разрешали вернуться домой в любое время, плюс 2 дня пути от секты города Лу было не так далеко. Ечень сказал, я просто хочу попробовать пожить один какое-то время, к тому же сейчас не очень хорошее время. Шэнь Юйцин вздохнула, ты прав, если бы ты уехал в секту Южного Лоцзуна, ты бы не получил настоящих достижений, я чуть не погубила тебя. Етиньхао выпил немного своего напитка и засмеялся. Есть ли надежда, что ты в ближайшее время достигнешь сферы конденсации Ци? Через несколько месяцев состоятся соревнования между учениками внутреннего двора секты текущего облака. Вероятно, к концу этого месяца. Так уверенно. Шэнь Юйцин положила палочки. Ечень объяснил. Внутри моего тела уже сформировалось немного истинного Ци. Также я подготовил превосходное искусство Юань и уже достиг пика 5 уровня. Задыхаются. Етиньхао и Шэнь Юйцин были в шоке. В стране Небесного Ветра было много людей из 5 известных сект, что обучались теми же боевым искусствами смертного яруса. И тоже были люди, обучающиеся превосходным искусствам Юань в секте Южного Лоцзуна, но там редко кто-то мог освоить превосходное искусство Юань до 5 уровня, когда они находились в сфере закалки Ци, не говоря уже о пике 5 уровня. С горькой улыбкой Шэнь Юйцин сказала, «Вспоминаю, как во времена моего обучения, когда я была еще внешним учеником, я также практиковала превосходное искусство Юань, но я смогла достичь только пика 4 уровня. Я не могу поверить, что мой сын превзошел меня». Етиньхао кивнул, он наконец понял, насколько талантлив его сын Ечень. Он знал, что его сын был гением в обучении боевым искусствам и был наверняка не хуже, чем большинство гениев. «Точно, у меня плохие новости, Етан и Есюань уже достигли сферы конденсации Ци», — серьезно сказала Шэнь Юйцин. Она сначала не собиралась говорить, так как она боялась обидеть Еченя, но после, поразмыслив об этом, она решила рассказать, ведь он узнает рано или поздно. Ечень кивнул. «Я уже знаю о прорыве Есюань, но вы могли не знать. Цзи Сюэянь была в боевой школе Небесного Облака и просила отменить нашу помолвку». «Отменить помолвку». Палочки в руках, Етиньхао вдруг переломились пополам, и его лицо потемнело. Он глумился. «Юйцин, я говорил тебе, что этот брак не будет счастливым. Сейчас мы имеем дело с последствиями. Наш сын был отвергнут прямо в лицо. Это то, что ты хотела от нашего Ченера?» Шэнь Юйцин замерла на некоторое время. Потом она что-то придумала и сказала. «Я как сестра матери Цзи Сюэянь, поговорю с ней позже. Сказать, что нашей семье это не нравится». Ечень выглядел так же спокойно и сказал, «Не волнуйтесь, на меня это никак не повлияло. Если она хочет, чтобы ее отменили, то отмените ее. Я в любом случае не хочу слишком рано жениться». Увидев, что с ее сыном несправедливо поступили, сердце Шэнь Юйцин было не на песте. Он посмеялся над их отказом. Через несколько лет она пойме, что ее выбор был ошибочен. «Сейчас мой сын гений. Он может заполучить любую женщину, которую захочет». Етиньхао был даже более эмоциональным, чем Шэнь Юйцин. Не желая продолжать эту тему, Шэнь Юйцин сказала, «Достаточно, Цзи Сюэянь. Сейчас самое главное – это семейное собрание. Будет 18 человек, от семьи Е, трое могут получить полную поддержку от семьи, а чемпион может выиграть кольцо хранилища низкого ранга». Низкоранговое кольцо хранилища. Ечень был в этом заинтересован. «Мое кольцо среднего ранга слишком заметно, и не только воины сферы конденсации Ци, даже воины сферы формирования ядра могут быть заинтересованы в нем. Очень опасно носить его все время с собой. Если у меня будет кольцо хранилища низкого ранга, то это может сэкономить мне массу неприятностей. На этом ежегодном семейном собрании я буду чемпионом». В глазах других Ечень мог показаться высокомерным, но он не чувствовал себя таковым. «Хорошо, Ты смелый, я одобряю. Неважно, станешь ли ты чемпионом или нет, твоя мать и я позаботимся, чтобы ты получил кольцо низкого ранга. Шэнь Юйцин кивнула. Пока ты стараешься изо всех сил, ты сможешь получить все, что хочешь. Я была старейшиной внешнего двора так долго, поэтому у меня есть некоторые сбережения. Ечень улыбнулся, он знал, что ему повезло с родителями. Однако он любил добиваться всего сам. Конечно, он не мог много говорить, он знал, что его родители не имели надежды, что он сможет выиграть, поскольку был огромный разрыв между сферой конденсации Ци и сферой закалки Ци. После ужина, Ечень вернулся в свой двор. Лунный свет снаружи был похож на воду, заливая своим светом все вокруг. В доме Еченя стояла тишина. Внутри комнаты, Ечень сидел на кровати, его дыхание было устойчивым и сильным. В отличие от тишины снаружи, внутри тела Еченя была огромная буря. Его ци вращалась со скоростью в 3 раза быстрее, чем обычно. И после завершения каждого круга, вихрь Дантяни потихоньку уменьшался, становясь жидким. Через час, Ечень открыл глаза, он пробормотал себе под нос немного устало. Неудивительно, что многие люди оставались на пике 10-й ступени сферы закалки ци более полугода. Слишком трудно преобразовать ци в истинную ци. Неважно, насколько ты талантлив, нет короткого пути. Но в таком случае, я мог бы достичь сферы конденсации ци в течение 10 дней. Если говорить серьезно, редко кто мог точно предсказать, когда он сможет совершить прорыв. Но Ечень был другим, его душа была вдвое сильнее простого человека. Высокий уровень истинного искусства Юань дал ему чистейшую ци, что позволило ему быть в состоянии предсказать прорыва с небольшими отклонениями во времени. Медленно выдыхая, Ечень слез с кровати и пошел во двор для практики искусства меча. На второй день в семье Е стало оживленно. Семейная встреча еще не началась, а 2 лучших гения семьи Е уже пришли домой. Етан, Есюань, эти двое были не только известные в семье Е, весь город знал о них. Один из них достиг ранней стадии 5-й ступени сферы закалки ци в возрасте 12 лет, в то время как другой достиг середины 5-й ступени сферы закалки ци. Один из них поступил в Северную снежную боевую академию 7-го ранга, а другой попал в изумрудный боевой дворец 8-го ранга. Они оба были очень сильны. Кроме этих двух гениев, Ефен также имел неплохую репутацию, которая была лишь немного слабее, чем у двух других. Кроме этих троих, в семье также были многих других детей, которые недавно вернулись домой и собирались присутствовать на встрече семьи через несколько дней. Некоторые из них присоединились к боевым сектам несколько лет назад, некоторые из них путешествовали в одиночестве, а другие следовали за их мастерами и путешествовали по миру. Для слуг в семье Е это всегда было развлечением, чтобы угадать, кто будет чемпионом в этом году. Ходили слухи, что они уже сделали азартную игру. Конкурсанты, которые получили самые высокие ставки, явно Етан и Есюань. Однако, на удивление, Ефен был не на 3-м месте, вместо этого он был на 5-м. 3-е место занял Ехай, который сопровождал своего мастера и путешествовал по миру. 4-е место занял Емин, который тренировался самостоятельно в мире. Ечень разместился на 18-м месте, последним. Ечень понятия не имел обо всем этом. Ему было плевать, даже если бы он узнал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 39. Глава 39. Начало семейной встречи. В западной части поместья семьи Е проводилось семейное собрание. Шла небольшая группа людей, впереди шел 16-летний юноша, который носил черные одежды и саблю за спиной. Он был рослым, а его лицо излучало убийственную ауру. «Брат Ехай, вы, вероятно, единственный, кто может конкурировать с Етаном и Есюань на ежегодном семейном собрании. Молодой человек, что сказал это?» Казалось, любовался человеком в черном. Ехай небрежно ответил: «Я последовал за своим наставником Дуань Юэке, когда мне было 13. В течение последних 3 лет, я путешествовал с ним по всему миру. Я был в степи демонов страны Небесного Ветра, в густонаселенной империи Черного Дракона. Я сражался с акулами в длинной белой реке, я жил в необитаемой пустыне месяц, я шел без сна и еды 3 дня подряд. поэтому для меня получение первого места на нашей маленькой семейной встрече ничего особенного. Емин, хотя также путешествовал по миру, он дошел только до 10-й ступени сферы закалки ЦИ и нет кого-то, о ком я беспокоюсь. ПФ, ты объездил весь мир, подумаешь, но ты никогда не был в боевых сектах, поэтому ты никогда не поймешь истинных масштабов выгоды, которые они предлагают. Рядом было еще 3 или 4 человека, которые приближались. Етан, который был одет в белую одежду, посмотрел на Ехай провокационно. Ехай посмотрел на Етана. Конечно, система образования в военных сектах очень тщательная. Однако мне, тому, кто убил десятки людей, что ты сможешь противопоставить? Убийство людей? Я думал, ты собирался сказать что-то более удивительное. Етан рассмеялся. Он указал на Ехая и сказал: «В моей боевой секте Северного Снега, все, что мы делаем, это изучаем наше смертельное искусство меча. Жаль тебя разочаровывать, но я также убил десятки людей. Убивая, ты имеешь в виду издевательство над людьми, которые слабее тебя. Ты никогда не сражался против того, кто сильнее тебя. Ты когда-нибудь был в смертельной ситуации? Ты выигрывал хоть одно сражение, где был обречен проиграть? Нет, у тебя этого ничего не было. Ты только убиваешь, чтобы похвастаться». Ехай выбросил 3 риторических вопроса подряд, оставляя Етана в оцепенении. Тогда Етан, наконец, огрызнулся и сказал: «Теперь ничто не имеет значения, я посмотрю на тебя на встрече семьи. Пошлите». После того, как Етан и его люди ушли, подросток, который стоял рядом с Ехаем, сказал: «Брат Ехай, я тебя поддержу тебя. Этот Етан не представляет из себя ничего особенного». Ехай покачал головой: «Нет, если честно, он не слабее, чем я, может даже сильнее. Ты знаешь, смертоносное искусство меча из боевой академии Северного Снега занимает 1-е место среди боевых искусств в стране Небесного Ветра, и никто не может конкурировать с ними. Однако речь идет не только о конкуренции между уровнями силы. Ах да, есть ли новые сильные персонажи в семье?» Ехай спросил. «Пятерка — это вы, Есюань, Етан, Емин и Ефен. Остальные даже близко не стояли. Что насчет Еченя?» «Еченя, он мусор, сейчас его культивация находится на 6-й ступени сферы закалки ЦИ, в лучшем случае. Странно, прошло 5 лет, и он всего-то на 6-й ступени сферы закалки ЦИ. Вы уверены, что он улучшал свою культивацию со скоростью в 1 ступень в год?» «Да, конечно, он не имеет никакого отношения к славе своего отца, только фамилия. Он просто позорит нашу семью. Поскольку существует не так много влиятельных людей, у меня есть около 60% шансов на победу». Ехай был очень уверен в себе. Он считал, что его последние 3 года опыта были идеальным трамплином для его светлого будущего. В мгновение ока, прошло 3 дня, встреча семьи Е началась. Рано утром Ечень только что принял ванну, после этого он надел одежду и пошел в сторону семейного тренировочной площадки с его стальным мечом. Там уже было много людей. Почти все слуги и практики, что жили в семье Е, пришли смотреть на соревнования. Кроме того, некоторые влиятельные люди из города Лу тоже пришли, чтобы увидеть, насколько сильно молодое поколение семьи Е. Осмотревшись, Ечень обнаружил, что определенный участок арены был относительно тихим, и подошел туда. На VIP-местах высоко вверху Етиньхао и Шэнь Юй Цин сидели вместе. Справа от Етиньхао был мужчина средних лет в дорогом костюме. Хотя он был очень крупным и пухлым человеком, это никак не отразилось на его мощной ауре. Он явно обладал силой. «Лидер Е, если не секрет, какой из них ваш сын?» — мужчина средних лет с улыбкой спросил. Етиньхао уже заметили Еченя, указал на него и сказал: «Мерлин, мой сын там». Мужчина средних лет действительно был мэром города Лу, кто имел полный контроль над армией в городе, а также он был культиватором ранней стадии сферы формирования ядра. Впрочем, неважно, кто это был, они были слабее, чем Етиньхао. Как лидер одной из 8 семей, мэр не мог конкурировать с ним. Иными словами, весь верхний город был под контролем семьи Е, и мэр должен был рассматривать мнение семьи Е при принятии любого серьезного решения. Мерлин посмотрел на Еченя, понаблюдав некоторое время. Он с любопытством спросил: «Похоже, слухи оказались весьма неточными. Ваш сын, очевидно, на пике 10-й ступени сферы закалки ЦИ, всего в 1 шаге от сферы конденсации ЦИ». Шэнь Юй Цин, которая сидела рядом с ним, улыбнулась с гордостью. «Если честно, даже мы, его родители, тоже весьма удивлены. Кажется, путешествия в секту сделали много хорошего для него. Ха-ха, в этом году встреча семьи будет достаточно интересной, я очень взволнован. С его мощной силой души, Ячень чувствовал, что кто-то уставился на него, и он чувствовал, что людей было несколько. Он заметил, что некоторые взгляды пришли от родителей Эймера, хотя некоторые внимания и от его троюродного дяди и его сына Емина, а также на него смотрел Ехай. Емин был на более низком уровне культивации, только на пике 10-й ступени сферы конденсации Ци. Тем не менее, Ехай был гораздо сильнее, чем Ячень, и он уже дошел до начальной стадии сферы конденсации Ци. Даже если у него не было ни мощных боевых навыков, ни искусств, учитывая тот факт, что он путешествовал в течение многих лет, его не следует недооценивать. Кроме того, его наставник научил его некоторым мощным движениям, чтобы помочь ему, поэтому он может быть серьезным соперником. Интересно, как я уже и сказал, невозможно достичь только 6-й ступени сферы закалки Ци за 5 лет. Получается, что он уже достиг пика 10-й ступени сферы конденсации Ци. Ехай слегка кивнул, хотя его лицо говорит иначе, он, кажется, не заботится вообще о Ечине. По его мнению, его конкурентами были только Етан и Есюань. Внезапно появилась очень мощная аура, которая возникла на семейном собрании. Это заставило всех присутствующих притихнуть. Ха-ха-ха-ха. Как это можно назвать семейной встречей без меня, Ебатяня? Толпа зевак расчищала для него путь. Немолодой громоздкий парень прошел мимо, одетый в фиолетовый халат с ярким солнцем, вышитым на рукавах, с красивыми узорами по краям. Куда бы он ни посмотрел, толпа переставала дышать, чтобы не привлечь его внимание. Этот парень был старшим дядей Еченя, Ебатянь, внутренний старейшина в боевом дворце фиолетового солнца. Около него были Етан и Ефен. Рядом с Ебатянем, они чувствовали себя чрезвычайно гордо и уверенно, высокомерно глядя на всех остальных. Но их чрезмерная уверенность не была необоснованной. Хотя Ебатянь был не столь сильным, как Етиньхао, его статус не был ниже, чем у Етиньхао. Иногда он даже намеренно создавал проблемы Етиньхао для того, чтобы смутить его. В отношениях Ебатянь, Етиньхао не мог ответить, так как он внутренний старейшина боевого дворца фиолетового солнца. Он уже добрался до пика сферы конденсации Ци и был назван сильнейшим практиком семьи Е. Хотя семья Е была одной из 8 сильнейших семей города, это не могло сравниться с боевым дворцом фиолетового солнца. Брат Батянь, я не ожидал, что ты придешь на семейную встречу. Да, брат Батянь, ты не возвращался домой в течение многих лет, не так ли? После встречи семьи, пошлите выпьем и отпразднуем ваш приезд. Все сильные люди вокруг пытались подружиться с ним. Их отношения были более дружескими, чем у Етиньхао. Ебатянь махнул рукой. Хорошо, я останусь здесь только для вас. Закончив говорить, он подошел к вип-местам. Он посмотрел на Шэнь Юйцин, сигнализируя ей уступить свое место. Етиньхао жестоко посмотрел на его лицо. Шэнь Юйцин понимала ситуацию и знала, что она ничего не могла сделать, так что она встала. «Большой брат, пожалуйста, присаживайтесь». «Отлично, я не буду отвергать ваше гостеприимство». Он мгновенно сел и положил ладонь на стол, создав громкий звук. Вдалеке глаза Еченя были полны гнева. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 40. Глава 40. Тройка сильнейших. Вспоминая прошло, Ячень начал понимать, почему Ячень из этого мира не хотел говорить его родителям, что над ним издеваются. Самая главная причина – это из-за существования Ебатяня. Он всегда старался прикрыть свою задницу, даже если это случилось по вине его сына, он бы полностью отрицал это и делал вид, будто ничего не произошло. Так что если бы Ячень упоминал об издевательствах отцу, то это определенно вызвало бы некоторые конфликты. Плюс, даже если Етиньхао был лидер в семье Е, там были еще внутренние старейшины, и было много внутренних старейшин, поддерживающих Ебатяня, потому что он был внутренним старейшиной боевого дворца фиолетового солнца. Так что если даже и рассказать, ничего бы не изменилось, это могло даже ухудшить ситуацию. Кроме того, это будет унизительно, если Етиньхао будет вовлечен в разборки младшего поколения. Ебатянь обладал чрезвычайно острым восприятием. Он сразу заметил взгляд Еченя, он, казалось, был удивлен уровнем культивации ячменя, и сказал Етиньхао: «В течение этих 3 лет вдали от дома, он превратился в нормального человека. Жаль, но он вряд ли попадет в первую тройку», Етиньхао ответил вполголоса: «Прояви хоть немного уважения». Мерлин почувствовал напряжение между этими двумя, он пытался соблюдать нейтралитет и сказал: «Сегодня семейная встреча, но нужно шутить о семье прилюдно. Брат Батянь, позволь мне пригласить тебя позже выпить». «Ха-ха, как я могу отказаться от приглашения Мерлина?» Ебатянь также не хотел воевать с Етиньхао сейчас, он принял приглашение Мера и отступил. Есюань немного опоздала и прибыла, перед началом боев. Вместе с Есюань прибыли еще 2 другие ученицы, обе из которых были выше 7-й ступени сферы закалки ЦИ. Мерлин посмотрел на Есюань, затем его глаза загорелись. «Эта девочка такая талантливая, такая молодая, но она уже достигла пика начала сферы конденсации ЦИ». Етиньхао кивнул: «Это правда. Ее скорость культивации считается лучшей в истории семьи Е. У Евэньхао хорошая дочь», Мерлин сказал с небольшой завистью. Ебатянь почувствовал небольшую угрозу, хотя его 2-й сын был гением, но он вошел в сферу конденсации ЦИ только 2 месяца назад, что было явно медленнее Есюань. Хорошо, что она была дочерью 4-го брата, а не сыном 2-го брата. С этой мыслью на уме, Ебатянь поглядел на Етиньхао. Время вышло. Етиньхао встал и закричал громким голосом: «Семейное собрание семьи Е официально начинается. Правила те же. В ходе сражения смертельные атаки запрещены. Если вы намеренно причините вред сопернику, вы будете наказаны за свое поведение». Закончив говорить, Етиньхао посмотрел на 3-го старейшину и кивнул. 3-й старейшина всегда был ответственным за все семейные мероприятия. Он откашлялся, встал и сказал: «Есть в общем 18 конкурсантов, всем надо подойти к деревянной коробке и тянуть жребий. Участник, который получит деревянную палочку с 1-й, будет конкурировать с участником номер 2, номер 3 будут конкурировать с номером 4, и так далее и тому подобное. Теперь идите и возьмите деревянные палочки». Правила распространялись на всех одинаково. Ознакомившись со всеми правилами, они побежали в сторону большой деревянной коробки и начали тянуть палочки. Ячень был последним, кто добрался туда. Ему досталась палочка с номером 7. После того, как с жеребьевкой было закончено, 3-й старейшина крикнул: «Семейное собрание начинается. Участник 1 и участник 2, выходите на арену». Участник номер 1 не был настолько знаменит, его звали Ечао, однако, ему пришлось столкнуться с Етаном. «Я сдаюсь». Ечао поднял руку, с полным разочарованием. Услышав это, никто не смеялся над ним. Один из них был воином на 8-й ступени сферы закалки ЦИ, другой же находился на раннем этапе сферы конденсации ЦИ. Не было необходимости в сражении, это будет просто тратой времени. Сиденье 3-го старейшины не успело даже стать теплым, ему пришлось снова встать. 3-й участник против 4-го участника. Все должны признать, что в семье Е были еще несколько одаренных практиков младшего поколения, к примеру, Есюань. 3-й и 4-й конкурсант находились на 9-й ступени сферы закалки ЦИ, что привело к их долгому противостоянию в центре арены. Трудно было сказать, кто побеждает. Длань заката, кулак ломающий горы. Они не хотели больше бороться друг с другом, и оба использовали свои лучшие боевые умения. Ладони кулак соприкоснулись в воздухе. Бум! 4-й участник был чуть слабее, и он был вынужден отступить на несколько шагов. Тем не менее, участник под номером 3 не остановился на достигнутом, он бросился к противнику и нанес еще несколько сильных ударов. Участник под номером 3 побеждает. Далее 5-й и 6-й конкурсант. Победителем стал участник за номером 6. Участник номер 7 Ечень и участник номер 8 Ефен. На арену снова послышался голос. Ечень глубоко вздохнул и медленно вышел на сцену. Ефен имел очень неприятный вид на лице, он ожидал, что Ечень будет на 6-й ступени сферы закалки ЦИ, который не был бы для него угрозу, но внезапно его оппонент достиг пика 10-й ступени сферы закалки ЦИ. «Ечень, ты же не думаешь, что ты сможешь выиграть только потому, что у тебя более высокий уровень культивации? Мой контроль над боевыми навыками не то, с чем ты сможешь справиться». Единственное, в чем был уверен Ефен, это его преимущество в боевых навыках. Он знал, что в противном случае он сможет победить Еченя. Ечень сказал: «Ты закончил, давай начнем». Глаза Ефена вспыхнули от гнева, его высокое тело бросилось вперед, словно гепард, ему хватило секунды, чтобы приблизиться к Еченю и атаковать его ладонью. Облачная ладонь красного солнца. Ух! Воздух вокруг них вдруг начал кипеть. Сильный жар атаковал Еченя. Пронзающий алмазный кулак. Ечень не нужно никаких трюков. Он исполнил свой пронзающий алмазный кулак, чтобы противостоять атаке. Его кулак мгновенно направился в сторону ладони Ефена, и в ту же секунду, пройдя сквозь жару, соприкоснулся с ней. Пуф! Ефен почувствовал огромную силу, что атаковало его тело, и отправило его в полет, в то время как кровь лилась из его рта. На вип-местах Етиньхао был немного удивлен, он думал, что их борьба должна затянуться, но Ечень закончил свою битву в одно мгновение. Ебатянь фыркнул, его лицо стало невзрачным. На зрительских местах Етан также глумился. «Я позволю тебе быть высокомерным, немного дольше, но ты лучше надейся, что не будешь сражаться против меня, иначе я заставлю тебя потерять лицо». Есюань была немного в шоке, потому что она вспомнила, что в последний раз, когда она видела его, он все еще был на шестой ступени сферы закалки Ци. Она подумала, что это из-за инцидента с сестрой Сюэянь, и что та ситуация повлияла на него. Но потом она подумала, что Ечень, должно быть, достиг этого уровня культивации с помощью пилюль. Первый тур конкурса вскоре закончился. Конкурсанты, которые прошли в следующий тур. Номер 2 Етан, номер 3 Ехэ, номер 6 Ецзюнь, номер 7 Ечень, номер 10 Ехай, номер 11 Емин, номер 14 Есюань, номер 16 Ецзин и номер 17 Елин. Хотя позиция Еченя была довольно высокой, но это не привлекало слишком много внимания. Наиболее заметными, без сомнения, были Етан, Ехай и Есюань. Противники, с которыми сталкивались эти трое, либо сдались или были побиты без особых усилий. На самом деле большинство из них не могли выдержать даже половину атаки. Все трое были далеко впереди остальных учеников в семье Е. По мнению большинства людей, они на 100% гарантированно будут в тройке сильнейших. Тройка. Да, интересно, кто же сильнее? Мерлин на самом деле думал, что победит Есюань, но он не мог сказать это вслух, так как это может расстроить Ебатяня, с которым было бы сложно справиться. Ебатянь наконец показал улыбку. Есюань довольно сильна, но Ехай тоже хорош. Но я слышал, что Танер изучал искусство меч снежной бури из боевой секты Северного Снега. Интересно, на каком уровне он освоил его? Что касается Емина, он не имеет много недостатков, помимо того, что он просто немного позади, поэтому он должен занять четвертое место. Пятое место это будет, вероятно, нет. Шестая конкурсантка Ецзюнь, так как она тоже ученик из боевой секты Фиолетового Солнца. Етиньхао было наплевать на слова Ебатяня, все, что его заботило, это его сын Ечень. Он спрашивал себя, может ли Ечень преподнести ему еще один приятный сюрприз, и поубавить гордость Ебатяня. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 41. Глава 41. 18 призрачных ударов пламени. После 15-минутного перерыва начался второй тур семейного соревнования. Как и в первом туре, во втором туре соревнования проходило из серии сражений между двумя противниками друг против друга. Етан против Ехэ, Ецзюнь против Еченя, Ехай против Емина, Есюань против Ецзиня, а для 17-го участника Елина, который был последним, без соперника, он мог выбрать того, кто выиграл в этом раунде и биться с ним, и если он победит, то он займет его место, а если потерпит поражение, вылетит из соревнования. На арене Ехэ на удивление не отказался от своего боя и сказал Етану: «Я не позволю тебе выиграть так просто». Етан усмехнулся: «Если ты сможешь сопротивляться, то это будет здорово, иначе будет слишком скучно». Третий старейшина увидел, что они оба были готовы, и закричал: «Бой начинается!» Стук. Третий старейшина еще не успел договорить свою речь, а Ехэ уже побежал в сторону своего противника. Его движения вместо прямой линии напоминали движение ядовитой змеи, которая охотится на свою добычу и могла использовать смертельную атаку в любую секунду. Искусство движения высокого ранга смертного яруса. 9 извилистых шагов змея. Кто-то из толпы смог узнать его боевое искусство. Говорят, что когда вы тренируете 9 извилистых шагов змея, мастер должен тренировать свое тело, чтобы быть чрезвычайно гибким. Ехэ оказался не так прост, как все думают. Это верно, ведь он является одним из самых влиятельных людей среди внешних учеников боевой секты Южного Лоцзуна. Даже обычный воин на пике 10-й ступени сферы закалки Ци, вероятно, не сможет его победить. Также, Етан достиг сферы конденсации Ци только 2 месяца назад, так что его истинная Ци еще не совсем стабильна, так что если он победит, это потребует от него как минимум 10 атак, может, даже больше. В отличие от всех остальных, Ечень имел не очень высокое мнение о Ехе. 9 извилистых шагов змея казались безупречными и очень быстрыми. Однако, существовала пауза между движениями, которая всегда появлялась между каждым поворот. Это было наверняка потому, что он еще не полностью освоил это искусство. А это означало, что и Етан наверняка тоже заметил этот недостаток. Как и ожидалось, Ехэ несколько раз извилисто поворачивал и напал. Фигура Етана мелькнула, и его ладони были похожи на ножи. Свист, свист, свист. Он нанес 3 удара. Первая и вторая атака оторвали правую и левую руки Ехэ, а третья атака ударила тяжелым ударом по груди Ехэ, создавая треск. Внезапно, все тело Ехэ отлетело, врезавшись на расстоянии десятка метров. Ехэ точно не сможет подняться в ближайшее время. Этот Етан наверняка зашел слишком далеко. Ечень мог слышать ломающиеся ребра Ехэ и не мог не нахмуриться. На вип-местах Ебатянь рассмеялся. Как воин, каждый должен иметь мужество, иначе он никогда не станет по-настоящему сильным. Молодец. Етиньхао не согласился. Мы все семья, нет необходимости в такой жестокости. Иногда семья не может быть на одной стороне. Более того, если ты проиграл кому-то из собственной семьи, ты сможешь отлежаться в постели пару месяцев. Однако если ты проиграешь врагу, то можешь уже никогда не проснуться. Если ему не показать, как жесток мир, как он сможет выжить во внешнем мире? Ебатяню было наплевать на мнение Етиньхао. Как внутренний старейшина боевого дворца Фиолетового Солнца, он, несомненно, имел свою философию. Пока шли обсуждения толпы, началось второе сражение. Ецзюнь был таким же, как и его имя один. Он имел симпатичный внешний вид. Его красивый внешний вид был похож на Етана. Ечень тоже был красив, но они принадлежали к совершенно разной группе красавчиков. Ецзюнь просто был слишком идеальным. Если судить только по его чертам лица, они были безупречны. Ецзюнь медленно подошел к Еченю и тихо сказал: «Ты проиграешь». «Серьезно?» Ечень улыбнулся. Брови Ецзюня дернулись. Уверенный настрой соперника заставил его беспокоиться, но он отбросил эти мысли. Он вошел в боевую секту Фиолетового Солнца на год раньше Ефена. Теперь ему было уже 16 лет, и он дошел до середины 10-й ступени сферы конденсации Ци. Хотя он никогда не показывал это раньше, кто бы подумал, что он уже превзошел Ефена. Все думали, что он застрял на 9-й ступени сферы закалки Ци. «Сестра, Есюань, как ты думаешь, кто победит?» Среди девушек, Есямы, которая выглядела только на 13 лет, спросила с любопытством. Есюань ответила спокойным тоном: «У Ецзюня больше всего шансов на выигрыш». Есямы ей не поверила, но Ечень победил Ефена до этого всего с одного удара. «Я не думаю, что Ецзюнь сможет победить, не так ли?» Ецзин, который собирался соревноваться с Есюань на 4-м бое, покачал головой и сказал: «Девочка, Есюань является единственным гением, которая достигла ступени истинной конденсации в таком возрасте. В истории нашей семьи Е, у нее должны быть причины так думать». Есямы поморщилась. «Разве все гении всегда правы?» «Сямы, дело в том, что если смотреть на уровень культивации Еченя, то он определенно сильнее. Но речь идет не только о культивации. Прежде, Ечень смог победить Ефена одним ударом, только с помощью своей мощной Ци. Тем не менее, Ецзюнь определенно не будет атаковать в лоб, как хочет Ечень. С его опытом и контролем боевых навыков, вполне вероятно, что он сможет победить Еченя». Есюань объяснила. Пока они обсуждали это, на арене уже начался бой. «Ха!» Ецзюнь выдохнул и начал накапливать силы. Его глаза вдруг засветились, горячие волны ци начали появляться над его кулаками, словно 2 раскаленных угля. Его ноги коснулись земли, и Ецзюнь прыгнул на расстояние около 8 метров и начал сумасшедшую атаку на Еченя. Огненный кулак? Нет, это должно быть безупречный огненный кулак, боевого дворца Фиолетового Солнца, и он гораздо сильнее, чем огненный кулак. Перед атакой, что неслась на него, Ячень собрался. Его руки нарисовали полукруг в воздухе, а затем он использовал безграничный алмазный кулак. Бум! Произошел взрыв, который подняла пыль в воздух. Между тем, из дыма появилась человеческая фигура. Это был Ецзюнь. Его движения рук были похожи на крылья большой птицы, его ноги также начали движение. 18 призрачных ударов пламени. Поп, поп, поп, поп, поп. Огромная сила сотрясла воздух, появился светло-голубой свет, словно призрачные огни, что появлялись ночью на кладбище. Ебатянь удивился, но затем самодовольно сказал Етиньхао: «Младший брат, ваш сын проиграет этот раунд». 18 призрачных ударов пламени – это боевое искусство, происходит от боевого умения низкого ранга земного яруса «Призрачный король солнца». Это гораздо сильнее, нежели обычные боевые навыки верхнего ранга смертного яруса. Даже в нашем боевом дворце Фиолетового солнца мало людей смогли овладеть его. Даже ученикам внутреннего двора требуется много времени, чтобы овладеть этой техникой. Я не ожидал, что Ецзюнь сможет овладеть им. Битва еще не закончена. Все, что мы говорим, бессмысленно до тех пор. Хотя Етиньхао сказал это спокойно, но его обеспокоенные глаза выдали его. На другом ряду VIP-мест Шэнь Юйцин тоже волновалась. Она слышала о 18 призрачных ударах пламени, когда ее внутренние ученики из боевой секты Южного Луцзуна, что были на миссии, ввязались в конфликт с внутренними учениками от боевого дворца Фиолетового Солнца. Во время битвы, внутренний ученик из боевой секты Южного Луцзуна был атакован и поражен 18 призрачными ударами пламени, в результате чего все его кости были сломаны без возможности даже вылечиться, и после того конфликта, он стал калекой. «Чэнь Эр, пожалуйста, не борись с ним», – прошептала Шэнь Юйцин. Ячень ничего не знал о беспокойстве своих родителей. Для него 18 призрачных ударов пламени были определенно сильными, но для того, чтобы навредить ему, этого было недостаточно. Однако он не хотел показывать всю свою силу сейчас, даже это была только половина его настоящей силы. Он хотел сохранять ее в тайне так долго, насколько это возможно. «Давай, пора разобраться с тобой». Ячень медленно отступал, постоянно нанося удары кулаками, блокируя атаки противника. Медленно, Ячень отразил все атаки Ецзюня. Один Ецзюнь, Ее Тен, красивый, изящный, элегантный. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 42. Глава 42. Гора тысячелетнего снега. Кулак Ечня превратился в алмазный кулак. Он постоянно изменял его и отражал все атаки Ецзюня. Единство твердого и мягкого, независимо от инь-янь. Это высшая ступень техник кулака. Мерлин ахнул. Он жил так долго и встретил так много гениев, но он редко встречал кого-то, кто может мастерски владеть боевыми искусствами, как ими владел Ечень. Ецзюнь выглядел плохо. В этот момент он уже использовал 11 его ударов, но ни одним из которых не удалось ранить Еченя, даже немного. Его противник оказался хитрее, чем он ожидал. Призрачное пламя 4 смертельных поворотов, 3 губительных призрачных искусства. Следующие 7 ударов были объединены в 2 приема. Ецзюнь собрал всю свою ци и использовал ее, нанося смертельный удар. В этот момент, перед атакой, Ечень вздохнул, он понял, что у него мало боевых техник. Кроме его, искусство владения мечом, он освоил только боевой навык высокого ранга смертного яруса, алмазный кулак. Хотя у него был еще один мощный боевой навык, но с его нынешней культивацией, было бы чрезвычайно трудно его тренировать, был даже риск травмировать себя. После этого я должен достичь сферы конденсации ци. Как только я стану внутренним учеником, у меня будет доступ ко всем видам боевых навыков, так что я больше никогда не попаду в такую неловкую ситуацию, как сейчас. Столкнулись с такой опасной ситуацией, Ячень невольно улыбнулся. Он увеличил его силу до 30%, а затем он нанес 7 ударов в воздухе. Бум, бум, бум. Сгустки ци взорвались в воздухе, заставляя Ячень сделать несколько шагов назад. Ноги слегка коснулись земли, и он поднял голову. Недалеко, Ецзюнь, одетый в пурпурную одежду, выглядел, как воздушный змей. Описав красивую дугу в воздухе, Он упал и ударился о землю возле края зрительских мест. Отлично. Хорошая работа. С начала боя Етинхао наконец выдохнул и обменялся взглядом и улыбкой с Шэнь Юй Цин. Сидя рядом с Етинхао, Ебатянь начал смеяться, и он посмотрел на Етана. Он думал, что его сын, который точно победит, столкнется с Еченем. С другой стороны, Есиамы смеялась, без удержи, я так и знала, Ечень выиграл. Услышав это, Есюань нахмурилась. Прямо перед этим, она, очевидно, почувствовала, что силы Еченя возросли как минимум в два раза, чем раньше, иначе бы он наверняка не смог побить Ецзюня так легко. Ечень выиграл. Третья битва, Ехай против Емина. Хотя третий старейшина был немного удивлен, он думал, что это было вполне обоснованным, поскольку Ечень обладал более высоким уровнем культивирования, чем Ецзюнь. Битва между Ехаем и Емином была очень насыщенной, с огромным волнением. Их стили сражения были очень похожи, каждое движение было жестоко и эффективно, без лишних мыслей. Порой, публика думала, что это личное дело, поскольку они явно пытаются убить друг друга. Емин, если тебе и нужно кого-то винить, то вини только себя за то, что так мало культивировал. Наконец, Ехай начал использовать свои лучшие ходы, он нанес удар двумя ладонями подряд и сдул Емина, который еще боролся, чтобы победить. Ехай победил. Четвертая битва, Есюань против Ецзиня. В толпе, Ецзин задумался на мгновение, прежде чем поднять руку и сказать «Я сдаюсь». Третий старейшина кивнул, и он сказал последнему участнику Елину: «Теперь ты можешь выбрать своего оппонента, если ты выиграешь, то сможешь занять его место, или ее, если ты проиграешь, то вылетишь с соревнования». Елин посмотрела на Есюань, Етана и Ехая, и покачал головой, потом посмотрел на Еченя, но в конце концов, все-таки же покачал головой: «Третий старейшина, я сдаюсь». Он знал, что ему бы наверняка не удалось победить первых троих. Что касается Еченя, хотя он и не был в сфере конденсации Ци, но судя по двум его боям, кто-то, кто не был на этой ступени, не сможет его победить. Не надо было рисковать своей репутацией. Он подумал, что он может сдаться, поскольку он никогда не войдет в тройку. Хорошо, тогда осталось четыре конкурсанта: Етан, Ечень, Ехай и Есюань. Первый бой между Етаном и Еченем, второй — Ехай против Есюань. Кто победит, те и войдут в финальную битву и сразятся, чтобы определить чемпиона семейного турнира. Есть ли вопросы насчет первой и второй битвы? Третий старейшина просмотрел на четырех конкурсантов. Четверо, в том числе и Ечень, покачали головами. Третий старшина снова начал говорить: «Если так, то вы, ребята, можете отдохнуть 15 минут. Перерыв. Попытайтесь восстановить вашу ци». Закончив говорить, он сел и начал пить свой чай. На арене четыре человека переглянулись. Технически, только Етан, Ехай и Есюань переглядывались, но Етан посмотрел на Еченя, почему-то. Это было почти, как будто он пытался предупредить его о предстоящем избиении. Остальные абсолютно игнорировали Еченя. Как он мог бороться за место чемпиона, с его-то культивацией пика 10-й ступени сферы закалки ци? Ечень был совершенно невозмутим. Он улыбнулся и вернулся на свое место для отдыха. Есюань, до сих пор ты использовала только 30% своей силы. Я прав? Ехай уже адресовал Есюань вопрос, так как это его самый сильный конкурент, он пытался прощупать ее силу. Есюань аккуратно убрала ее распущенные волосы со лба и сказала: «Кроме вас двоих, кто еще может заставить меня использовать более 60% моей силы?» 60%? Не обольщайся. Как только я закончу с Еченем, я покажу тебе мощь искусства меча Снежной Бури, моей боевой академии Северного Снега. Етан ухмыльнулся. Есюань повернулась, чтобы вернуться обратно на свое место, но она остановилась и сказала Етану: «Я видела много удивительных гениев в Изумрудном боевом дворце. Там были старший брат-ученик Изумрудный молодой господин, второй брат-ученик Люусин, третий брат-ученик Ши Потянь. Сравнивая тебя с ними, ты даже не тянешь на среднего гения, в лучшем случае, и тебе все равно придется сразиться со мной с разрывом в нашей культивации, ты наверняка проиграешь». Финальные бои еще не начались, а Ехай уже почувствовал гнетущую атмосферу. Его дыхание слегка участилось. Вплоть до этого момента он понял, что еще никогда не сражался за позицию чемпиона. В конце концов, они гении, тут или проигрыш, или победа. 15 минут прошли быстро. Прежде чем третий старейшина сказал Ячень и Етан уже вышли на арену и стояли друг напротив друга на расстоянии около 10 метров. «Не делай слишком много бесполезных усилий. Ты наверняка не можешь быть моим оппонентом. После твоего избиения, я смогу победить Есюань и Ехая, поэтому, просто сдайся». Ему не терпелось сразиться с Есюань. Это полностью убило интерес к борьбе с Еченем. Сейчас он хотел, как можно скорее закончить этот бой и сразиться с Есюань. Ячень сказал: «Сердце полное высокомерия, это табу для культиватора, ты уже проиграл. Хватит нести чушь, просто признай свое поражение». Етан начал накапливать свою ци, его белые одежды начали колыхаться, белая морозная ци появилась вокруг него, заставляя температуру на арене резко упасть. Он ударил ногой по земле, словно летящий дракон, его руки превратились в ножи и понеслись в направлении Еченя. Гора тысячелетнего снега. Это движение было изначально искусством движения меча, но Етан изменил его, и оно стало искусством ладоней. Хотя это было не так мощно, но этого было более чем достаточно для битвы с кем-то в сфере закалки ци. Удар. Воздух был разрезан в одно мгновение, белые ножи в виде ладоней были везде, казалось, было невозможно выбраться из этого окружения. Разрушить их, нанося постоянные удары кулаками с силой свыше 60%, Ячень не отступил, это было как тысяча атак стрелами, как бесконечная река, они жестоко разбивались атаки из ножей Етана. Взрывы были слышны повсюду. Волны взрывов создали порыв ветра, который распространился всей арене. Этого ветра было достаточно, чтобы сдуть мощного тигра. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 43. Глава 43. Талант, ошеломивший всех. Лицо Етана изменилось. Как такое могло случиться? Хотя моя техника меча не так сильна, когда я использую руки, но она не может быть заблокирована практиком сферы закалки ци. Однако то, что он не знал, так это то, что физическая сила Еченя уже достигла 5500 кг, а 60% его силы будут означать 3000 кг, что равно силе двух или трех быков. Ловушка журавля. Изменив стиль атаки, одежда Етана развивалась в воздухе. Когда он спикировал вниз с неба, его пальцы стали когтями и нацелились на плечо Еченя. В тот момент Ячень почувствовал себя добычей, на которую охотится зверь. Он знал, что если полностью не избежать этого когтя, то даже если он не будет ранен, он все равно потеряет преимущество. Свист. Выполняя свою технику золотой ласточки, ноги Еченя плыли по воздуху, оставляя позади остаточное изображение. Етан гневно разорвал остаточный образ. Потом, когда он поднял голову, перед ним появилась яркая точка. Это был меч света. Невероятно яркий меч света. Почти в то же время Ячень появился перед Етаном. Ах, Етан не ожидал, что Ячень обладает силой, чтобы сопротивляться, и он не ожидал, что Ячень атакует его, а не увернется. Етан был удивлен его аномальной силой. Взрыв. Етан закричал от гнева, а его правая рука побледнела, и стала как прекрасный нефрит, в который собралась его ци. Он сжал два пальца в воздухе, готовясь заблокировать стальной меч Еченя. Ячень усмехнулся. Мечтай. Его стальной меч задвигался, и это было похоже на свет, который отражается от глади реки, сверкая бесчисленное количество раз. Свист. На пальцах Етана, которые были наполнены ци, появилась новая кровавая дыра, и начала течь кровь. В следующую секунду ледяная ци вокруг его пальцев была полностью разбита светом меча, исчезая в воздухе. Ледяной барьер Етана был сломан. Лицо Ебатяня стало плохо выглядеть, он не мог поверить своим глазам.